Псалом 28, Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Голос Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Голос Господа силен, голос Господа величествен. Голос Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Голос Господа высекает пламень огня. Голос Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Голос Господа разрешает от бремени ланий и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.